Эти таланты и добродетели он должен был показывать в деле, подвергая их жестокой проверке. Однажды ему пришлось выдержать растянувшуюся на 2 года полосу неурожая и скверной погоды. Это было величайшее испытание в его жизни. Неприятности и дурные предзнаменования начались уже с повторной отсрочки сева, а потом все мыслимые удары и беды обрушились на посев и, наконец, почти начисто его уничтожили. Община жестоко голодала, и кнехт вместе с ней. И то, что он перенес этот горький год, что он, кудесник, вообще не потерял доверия и влияния, что он все-таки помог племени стерпеть беду безропотно и более или менее спокойно, это значило уже очень много. Но когда и следующий год после суровой и богатой смертями зимы повторил все прошлогодние несчастья и беды, когда общинная земля высохла и растрескалась летом от непрестанного зноя, а мыши расплодились до нельзя, когда одинокие заклинания и жертвоприношения кудесника оказались такими же тщетными, как общественные меры, барабанный бой, молитвенные шествия с участием всей деревни, когда самым жестоким образом обнаружилось, что на сей раз заклинатель дождей не может заклясть дождь, дело приняло серьезный оборот, и надо было быть недюжинным человеком, чтобы нести тут ответственность и выстоять перед напуганным и взбудораженным народом. Было 2 или 3 недели, когда кнехт находился в полном одиночестве, один на один со всей общиной, с голодом и отчаянием, с древним поверьем, что только принеся в жертву кудесника, можно задобрить высшие силы. Он победил уступчивостью. Он не воспротивился мысли о жертвоприношении. Он предложил в жертву себя. Кроме того, он не жалел силы труда, чтобы как-то помочь беде. Он то и дело изыскивал воду, нападая то на родник, то на ручеек. Не позволил истребить в отчаянии весь скот. А главное, в это грозное время он своей помощью, своими советами, а также угрозами, колдовством, молитвами, собственным примером, запугиваниями не дал тогдашней матери деревни, впавшей в гибельное отчаяние и малодушие прародительницы, совсем потерять голову и бросить все на произвол судьбы. Тогда обнаружилось, что в тревожные времена общей беды человек тем полезнее, чем больше направлены его жизнь и мысли на вещи духовные и сверхличные, чем больше научился он почитать, наблюдать, преклоняться, служить и жертвовать. 2 этих ужасных года, чуть не сделавшие его жертвой и чуть не уничтожившие его, завоевали ему в конце концов глубокое уважение и доверие. Правда, не со стороны толпы безответственных, а со стороны тех немногих, что несли ответственность и были способны оценить такого человека, как он.